Глава 32. Эшлин. Мы провели остаток дня за учебой. Я вспомнила о том, какой Кольт на самом деле умный. Настолько умный, что когда он кладет свой учебник в сумку, я указываю на это. Ты умный. Спасибо. Он останавливается и смотрит на меня. Нет, ты правда умный. Это тебя удивляет? Спрашивает он, сухо смеясь. Но он выглядит почти смущенно. Польщённо, будто комплимент был с плохим подтекстом. Я имею в виду... Я шумно выдыхаю. Наверное, я думала... Что? Наверное, я полагала, что тебя отчислили с прошлого места учебы, и поэтому твоей маме пришлось звонить декану и все такое. Это одна из причин. Он пожимает плечами. Заканчивает собирать сумку, закрывает ее и закидывает на плечо. «Но ты умный», — повторяю я. «Я заваливал экзамены не потому, что не знал материал, солнышко». «Тогда почему ты заваливал?» «По той же причине, почему и первоначально бросил хоккей». «И это...» Он пожимает плечами, но я вижу, что я очень близка к опасной для него теме. И если я буду неосторожна, он закроет дверь и оградит ото всех себя и настоящего Кольта Торна, которого я до смерти хочу узнать. Но я слишком любопытна, чтобы остановиться. «Расскажи мне», — умоляю я. «Там ничего такого. Тогда тебе ничего не стоит рассказать мне об этом». Он смотрит в стол и убирает руки в карманы, отказываясь смотреть на меня. А у меня руки чешутся втянуть его в объятия. Хотя я сама не знаю, почему. Наверное, чувствовал, что не заслуживаю быть успешным. Сквозь зубы говорит он. Почему? Я мотаю головой, окончательно запутавшись. Так много эмоций отражаются на его лице. От обиды к дискомфорту, от желания защищаться к всепоглощающему смирению, разбивающему мое сердце. Он наклоняется ближе и нежно целует меня в щеку. «Я думал, ты не хочешь ничего серьезного», — напоминает мне он с дразнящей улыбкой, плотно натягивая на лицо свою нахальную маску. И вот оно. Пресловутая дверь закрылась у меня перед лицом. «Наверное, мне просто любопытно». Я потираю свои голые предплечья и складываю руки на груди. «Загадочный ты парень, Кольт Торн». «Не особо». «Да», — спорю я. «У тебя могло быть все, что угодно. Любое будущее, какое бы ты ни захотел, если бы ты следовал своим целям. Но я вижу, как ты выстраиваешь возле себя стены». «Какие стены?» «Какие стены?» — усмехается он. «Я прикусываю губу, чтобы не выпалить полдюжины примеров. Например, как тот факт, что он бросил хоккей посреди выпускного года в школе. Хотя я знаю, что он был создан для льда. Я знаю, потому что искала его в интернете после первой встречи. Я видела пару кадров на канале ESPN, но быстро закрыла браузер, потому что не хотела копаться в его личной жизни. Но все же это было то, что не давало ему иметь то, чего, как я знаю, он хотел бы. Или я могла бы сказать о стенах, которые он выстроил, когда уехал как можно дальше от семьи и друзей, а потом появился с узелком за плечами и слабым оправданием того, как он оказался здесь, когда я точно знаю, что закончить университет нет в списке его дел. Или я могла бы указать на то, как он флиртовал с одной девушкой, которая была вне зоны доступа, когда мы впервые встретились, потому что он знал, что я не стану изменять Логану. Вот это тоже был барьер. Что-то удерживало его от того, чтобы получить то, чего он хочет. Меня. Даже если это всего лишь мое тело. Но самый недавний пример включает в себя определенный тест вместе с определенной оценкой, которая, как я знаю, не точна. Особенно после сегодняшних занятий с ним. Профессор Бьюкинен написал мне на прошлой неделе. — говорю я ему. «Ты знал?» «Он сказал, ты завалил последний тест. Но я точно знаю, что ты понял материал. Тогда вопрос такой. Зачем? Зачем ты специально завалил его?» «Не все так просто, солнышко». Он вздыхает и потирает переносицу, понимая, что попался. «А может, кто-то сам все усложняет?» Дразню я, но в моем голосе есть подтекст. Нотки беспокойства. «Расскажи мне вот что. Кем ты хочешь быть, когда вырастешь?» «Ну, знаешь, помимо того, чтобы быть сногсшибательным красавчиком». «Не знаю. А что?» Смеется он и обходит стол, подходя ко мне. «Просто ты умный, талантливый, трудолюбивый. И сногсшибательно красивый», — с ухмылкой напоминает он. «Само собой. Я поднимаюсь на носочки и прижимаюсь губами к его губам. Отстраняясь, я добавляю. Поэтому для меня бессмысленно то, что ты специально заваливаешь тесты. Это вредит лишь тебе одному. Может, я заслуживаю, чтобы мне навредили?» Он хмурится. Все веселье растворяется. «Зачем ты так говоришь?» Отстраняюсь я и затаиваю дыхание. «Еще раз спасибо за сегодня». Парень раскачивается со стороны в сторону, прочищая горло. «Кольт, хочешь встретиться снова завтра, чтобы еще поучиться?» «Но ты уже знаешь материал. Ты помнишь об этом?» Я указываю на свой закрытый ноутбук и учебники на столе перед нами. «Думаю, мне понадобится еще несколько уроков». «Мне кажется, что ты кусок дерьма». Я закатываю глаза. Он хватает меня за бедра, вновь прикасаясь ко мне. И меня бесит то, насколько мне это нравится. Насколько я нуждаюсь в этом. «А мне кажется, что ты мне нравишься, Эшлин». В груди бушуют разные эмоции. Они почти застревают в горле, но я проглатываю их. Потому что меня бесит то, что он не видит того, что вижу я, когда смотрю на него. Он все еще изображает из себя злодея, хотя я лично убедилась, что он — полная противоположность. Как бы я ни говорила, я не хочу ничего серьезного, но часть меня в ужасе от того, что это все из-за стен, которые он возводит между нами. Секрет, который, как я знаю, он хранит глубоко внутри, и осознание того, что он мне ничего не должен, и особенно не должен давать возможность взобраться на эти стены или впустить меня внутрь. «Когда я могу прийти снова?» — напоминает он. «Позаниматься?» — с вызовом бросаю я. «Если это нужно, чтобы побыть с тобой, то да», — предлагает он. «Значит, ты признаешь, что ты знаешь весь материал?» «Я признаю, что ты мне нравишься, и хочу увидеть тебя снова. Если это должно быть под прикрытием репетиторских занятий, жаловаться я не стану. До тех пор, пока у меня есть возможность видеться с тобой». Пальцем он поднимает мой подбородок, чтобы мы смотрели друг другу в глаза. «Только ли видеться?» Я склоняю голову на бок. Он приближается и касается губами моей обнаженной шеи. Это не поцелуй, просто прикосновение губ, будто он пробует на вкус. «Что угодно, с твоего позволения, Эш». «Без обязательств». Выдыхаю я, стараясь сосредоточиться на разговоре, а не на том, как его дыхание ощущается на моей коже. Но это практически нахрен невозможно. К тому же я не уверена, кого спрашиваю. Потому что меня тянет к нему. Я желаю, чтобы у нас были обязательства. Чтобы мы могли быть неразлучны каждый момент, что мы проводим в одной комнате. Но как только мы начинаем сближаться, кто-то из нас отстраняется, уменьшая наш прогресс. Это злит. Он колеблется, не целуя мою шею, но и не отстраняясь. Будто он окаменел. Будто он обдумывает мои слова об отсутствии обязательств в каждой перспективе. Наконец он мягко кусает мою шею, зубами царапая мою чувствительную кожу, пока мое дыхание застревает в горле. Я должна оттолкнуть его. Я должна установить дистанцию между нами. Я должна установить личные границы. Я должна быть разумной. Я много чего должна. Но чего я не должна, так это прижиматься к нему, наслаждаясь тем, как его член напрягается рядом с моим животом, или то, как его пальцы сжимают мои бедра. Как я и говорил, солнышко, рычит он в мою шею. Что угодно, с твоего позволения. Он снова целует меня в шею, а после нехотя отстраняется. Скажу парням, что приду к вам, чтобы посмотреть фильм с Мией или что-то в этом роде. Нам даже не придется оправдываться, что я тупица, и это поможет нам с Мией убедить коротыша в наших отношениях. Завтра получится? Я не могу. Почему? Вообще, по многим причинам. Например, для начала боюсь, что ты мне слишком нравишься для того, чтобы держать наши отношения обыденными. Но я не уверена в том, что у меня есть силы, чтобы начать сейчас что-то серьезное. А еще потому, что у Мии и Кейт сегодня выходной. Мы собирались провести вечер с мороженым под реалити-шоу. Что? А драка подушками будет? Я рада, что он пропустил словесный поток с «ты мне слишком нравишься» и решил зацепиться за кусок с девчачьей ночевкой. «Может быть», — отвечаю я. «Можно с вами?» «На девчачью ночевку или на драку подушками?» «На что разрешишь?» «Это девчачья ночевка», — я мотаю головой, смеясь. «И что?» «И то, что это девчачья ночевка», — повторяю я. «А ты парень». «Я принесу мороженое», — предлагает он. «Какое?» Я складываю руки на груди и прищуриваюсь. «Кажется, ты когда-то упоминала Бен энд Джеррис?» Он выгибает бровь. «А какой вкус?» Уголок губ дергается, но я сдерживаю свое веселье. «Ванильно-шоколадное?» «Это любимый вкус Мии, но не мой». «Хорошо». Он постукивает пальцами по подбородку. «Как насчет вкуса печенья?» «Кейт больше любит брауни, но близко». «Я запомню», — бормочет он. «Тогда не печенье?» «Не». «Хм, может, ты из тех девчонок, которым нравятся карамельно-шоколадные вкусы?» «Но, наверное, нет. Тебе нравится что-то пороскошнее. Я прав?» «Уже теплее. Но я тебе не скажу. Ты должен сам угадать». Я открываю входную дверь, и он выходит на порог, держа лямку своего рюкзака, и от этого на его руке проступают вены. «Хорошо, солнышко. Я принимаю твой вызов. Увидимся завтра вечером». «И это было не приглашение», — кричу я ему в спину, но он игнорирует меня, спускаясь по ступенькам подъездной дорожки. Я тихо закрываю за собой дверь, не в силах сдержать улыбку, в которой растягиваются мои губы. Я удивлена, но рада тому, как все в итоге разрешилось. Но, думаю, поэтому он мне и нравится. Он знает, как со мной разговаривать, потому что он видит меня. Иногда я боюсь, что он может знать меня лучше, чем я сама. Но вместе с ужасом в этом есть и уют. Если бы только у нас с Кольтом не было все так сложно, я бы обеими ногами запрыгнула в отношения с ним. С ума сойти. Увидимся. Бормочу я, прислонившись затылком к стене и закрыв глаза.